«Так вот откуда ноги растут», — присвистнул я. В дверях стояла знакомая тварь, полуобращенный, полухрен пойми чего, точно такая же вытянутая хиробора, покрытая черными испарениями. Очередной гибрид. Неужто красноглазый культ решил взять реванш? «Знаю, что ты меня слышишь», — обратился я к тому, кто управлял тварью. «Я же говорил, чтобы в следующий раз твои хозяева сами пришли, но теперь вы перешли черту. Обращение людей я вам не прощу. Давай, нападай, образина. На этот раз я быстрее и сильнее. Я не понял, что произошло. Между нами десяток метров, а тварь словно бы покачнулась и просто снесла меня. Это скорость или телепортация?» Потолок ручной работы мелькал перед глазами с огромной скоростью. Спину обожгло болью, когда я ударился об пол, отскочил и полетел дальше. В воздухе перевернулся и влетел в стену уже ногами. Спружинил и в последний момент ушел в сторону. Грохот, пыль, дыра в стене. Тварь не просто отправила меня в стремительный полет, но чуть было не пришибла еще до приземления. Сейчас монстр выбирался из пролома в каменной стене, и это был отличный момент. Стоило ему повернуться, как искрящая бита впечаталась ему. Стоп, что? Монстр просто схватил ее голой рукой, я же зарядил удар под завязку. Мне чудится, чудовище медленно отвело биту в сторону, и я понял, что мне тупо не хватает сил, чтобы вырвать оружие из стальной хватки. Посмотрел в подернутые дымкой глаза монстра и увидел собственное отражение. «Да ты подкачалась, Буюмбахерова!» Удар когтями проломил созданный барьер, разорвал куртку и больно прошелся мне по груди. Я тут же почувствовал заражение бездны в крови, но оно моментально исчезло, вымытое потоком. Меня отбросило на пару метров. Тварь ринулась в атаку, нанося мощные удары. Как мог отбивался битой, от некоторых уклонялся, но работать приходилось на пределе сил. Кристалл у первого ранга из защечного резерва уже хрустел на зубах, но было ощущение, что он не поможет. Эта тварь гораздо сильнее и быстрее предыдущего. А еще она не пытается меня убить, только измотать. За все время боя ни разу не включился таймер смерти. 2 минуты 46 секунд бесконечного града ударов. Мое тело хоть и является превосходным образцом, все же остается человеческим. Короче, я задолбался. У твари прекрасно получалось меня измотать. Мои удары ей вообще по боку. Даже предыдущий гибрид был крайне стойким, а этот вообще словно не ощущает моих атак. После очередного клинча мы разлетелись в разные стороны, и тварь замерла, словно общалась с кем-то телепатически. В ее руках появились 2 прямоугольных лезвия. Кажется, враг решил, что пора со мной заканчивать. За спиной показался знакомый силуэт с мечом в руках. Алексей оценивал ситуацию всего мгновение, затем его тело покрылось серебристой пленкой, а сам мастер превратился в комету, со свистом влетевшую в спину твари. Я не готов к такому, но успеваю среагировать. Белые молнии бьют в стены, в то время как искрящаяся бита принимает подачу от Алексея. Туша монстра сталкивается с духовным оружием и отправляется в обратный полет. Все это занимает 3/4 секунды. Молниеносная переброска, и вот уже на пол падают 2 половинки монстра, налетевшие на клинок одаренного. Делаю шаг в сторону. Оторванная по локоть когтистая лапа падает мне в ноги. «Ты смотри-ка, еще шевелится. Что за тварь?» Алексей подошел ко мне. «Крайне живучая, не расслабляйся». И правда, из тела монстра начала вытекать черная жижа, которая заменяла ему и кровь, и внутренние органы. Когда жижа превратилась в лужу, 2 половинки тела начали сползаться друг к другу и срастаться. Оторванная рука при этом перебирала пальцами, подбираясь ближе к культе. Отписал ее куда-то далеко-далеко. Господи, глаза у начальника гвардии по 5 рублей. «Не, нам Быкова покруче сюда», — на автомате ответил я. «Боги обычно с бездной так себе справляются. Давай с 2 сторон». Алексей положил руку мне на плечо, и мое тело покрылось тем же серебристым свечением. Забавно, это не влияло на организм, а, скорее, было 2-й кожей. И тем не менее двигаться стало проще. «Берегись лезвий, они пропитаны бездной», — предупредил я. 2-й раунд, но теперь мы в атаке. Алексей, одаренный в ранге мастера, как я понял, его способность усиливать себя и оружие, ну и меня заодно. Но если на мне просто оболочка, то у мастера все тело пропитано этой странной энергией. Мы кружили вокруг твари, нанося удары поочередно. Мечом мой союзник владел прилично, в бою действовал грамотно, но монстру было плевать на все. Заряженные удары битой сминали череп, меч отсекал конечности, серебряное свечение выжигало черную жижу, но монстр продолжал регенерировать и атаковать. Через 3 минуты я вновь сложился пополам, пытаясь восстановить дыхание, гвардеец тоже уже начал сдавать. Я от души отмудохал тварь, так, что ее тушка походила на пластилиновую фигурку, которую ребенок решил сдавить в кулаке. Алексей отрубил и раскидал конечности, но они продолжали стягиваться обратно. «Подвал!» – внезапно выдохнул Алексей. «Они ломятся в подвал!» «Похоже, ему доложили через наушник!» «Иди!» – прокряхтел я, сплевывая кровь. «Я уже разогрелся, сам добью!» Понятное дело, он мне ни на секунду не поверил, но честь воина боролась с долгом перед господином целых 2 секунды. «Иди!» – приказал я. Вряд ли сработал именно приказ, но властные нотки помогли Алексею принять решение. Еще раз окутав меня серебряным светом, предыдущий уже рассеялся, он побежал в другой конец особняка. Тварь в этот момент с хрустом выворачивала шею в нормальное положение, так что и мне не следовало медлить. Потому я бросился бежать, минуя бесконечные коридоры, двери, залы, ломясь напролом по опустевшему особняку. Сработал таймер смерти. Я остановился и создал проекцию купола, который тут же разлетелся на осколки. Однорукая тварь телепортировалась мне за спину, вылетев из черного облака, и тут же получила удар битой по морде. Я заметил еще одну странность. Тварь двигалась необычно. Я бы даже сказал, несимметрично и дерганно. Но при всей этой неграциозности, каждое движение до безобразия эффективное. Я продолжил бег, пока не оказался в демонстрационном зале, где находилась коллекция гордости рода Шмидтов. Бросился к нужному экспонату и кулаком пробил стекло. А нет, не пробил. Как же больно, мать вашу. Оно магией напитано, что ли? Церемониться не было времени, удар битой разнес стекло на 1000 осколков, зазвеневших по полу. Я схватил экспонат. Старинное копье, ручной работы, хорошая, качественная сталь, прошедшая через века и не потерявшая форму. Даже жаль такое оружие портить. Я прям чувствовал его долгую историю, но выбора не было. Кристалл 3-й ступени, который я сожрал недавно, дал достаточно энергии первому глазу и уже открыл для меня новый способ манипуляции материей. Оставалось лишь выбрать подходящую форму. Копье рассыпалось мелкой пылью, не выдержав воздействия потока. Как раз вовремя, потому что на таймере смерти оставалось 2 секунды. Первый глаз Амбера, обычная форма. Режим созидания материи, репликация. Оно же копирование. Копье, точно такое же, как разрушившееся, появилось у меня над головой и зависло в воздухе. Осязаемое, видимое даже обычному глазу, но полностью состоящее из энергии потока. Я просто взял прототип из реального мира, разобрал на составляющие и запомнил его. И теперь могу повторить в любой момент. Это не было духовным оружием курьера, как бита, но уже и не являлось обычной проекцией. По мощности, что-то между... По энергозатратам, чудовищно, но зато не нужно тратить кристаллу на создание духовного оружия. На него 4-й ранг нужен, не меньше. Тварь появилась из облака дыма, в этот раз не за спиной, а передо мной. Копье крутанулось в воздухе, легкое движение пальцев, и оно, сорвавшись в полет, пригвоздило монстра к стене. «Попробуй теперь телепортироваться», — сплюнул я, с 2 метрами потока в брюхе. По ощущениям, я смогу создать еще 2-3 копья, и все, на большие пока сил не хватит. Само копье просуществует около минуты, потом развеется. Я бросился бежать дальше, надеюсь, новый фокус выиграет мне достаточно времени. Влетел в палату, где недавно лежала Ольга, ногой отпихнул аквариум-гроб к стене, следом полетело оборудование и мебель. Нужно место для маневра. Отвлек меня злобный рокот. Через открытую дверь я увидел гибрида с полыхающими глазами. Кстати, дыра в груди хоть и уменьшилась, но до конца не срослась. Кажется, я нашел более эффективный способ борьбы. Жаль, что для многократного копирования силенок пока не хватает. В гляделке играть будем или... Я не договорил, потому что тварь ушла в рывок, и я уже знал, чем это закончится. Только вот палата с одним входом, так что лететь далеко не выйдет, да и увернуться тут особо некуда. Помня, что твари не видят эти проекции, я пустил эфирный диск вдоль пола, а сам закрылся тройным щитом и не прогадал. Тварь споткнулась и лбом влетела в невидимую преграду. Впрочем, это ее лишь замедлило, но не остановило. Она неуклюже попыталась продолжить рывок, огребла удар битой по голове, взревела и ударила в ответ. Я перехватил ее единственную руку прямо во время атаки. Кажется, раскрытую пасть, полную острых зубов, можно считать за удивление. Тварь дернулась, попыталась укусить меня. Я отпустил биту и перехватил ее за шею. «Ау, кто-то молокаши кушал», произнес со злорадством и ударил лбом. Тварь отшатнулась, не понимая, что происходит. Снова бросилась в атаку. Я голыми руками отмахнулся от когтей, прописал двоечку в рожу. Тварь вновь отступила на шаг, ногой подбросил биту в воздух, схватил и нанес широкий удар полукругом сверху вниз. Тело твари впечатало в пол, плитка пошла трещинами. В воздухе проявилось два копья. Легкое движение пальцев, и оружие пробило плечи твари, со скрежетом уходя в пол. Она бесновалась, пытаясь вырваться, но не могла. Удивительная вещь — это клетка Воздвиженского. И зараженным не дает обратиться, и гибрида ослабила. Теперь мне еще больше хочется разобраться с этой чудесной смесью рун, магии и инженерии. Помня, как долго я добивал предыдущего гибрида, решил действовать иначе. Сорвал остатки одежды с твари и присвистнул. Тут целых 6 механизмов, да и система линий более сложная. Интересно то, что линии эти не симметричны, а механизмы находятся будто в случайных местах тела. Энергетических кристаллов внутри механизмов я не чувствовал, значит, тварь уже под допингом. Ладно, мне же проще. Я присел рядом и положил одну руку на лоб чудовища, другую на грудь. Ублюдок дергался, пытался укусить, но копья держали крепко, да и внутри клетки Воздвиженского монстр заметно ослаб. Одна рука отдает, другая принимает. Я начал циркулировать поток, пропуская его прямо через тело твари. Монстр взвыл так, что у меня заложило уши. Не нравится, а вот нечего было таким уродом рождаться, сам виноват. Несмотря на клетку, механизмы на груди монстра сработали. Я понимал, что далеко все равно убежать не успею, поэтому потратил каждую секунду с максимальной пользой. Изучил линии и узоры на теле, проверил затылок, татуировка с алым глазом на месте. И в последний момент подпрыгнул, сгруппировался и создал самую прочную проекцию купола, какую мог. Только в этот раз получилась сфера. Сдетонировавшие механизмы разнесли и палату, и все крыло особняка. Меня выбросило в небо, пару раз кувыркнуло. Приземлился я уже далеко за забором, где-то посреди бывшего палаточного городка. Обращенные, по большей части с множеством пулевых отверстий, многие бесконечности, обернулись и побрели в мою сторону. «Да сколько можно-то?» – простонал я, потирая ушибленную при падении спину. Бита проявилась в руке, во все стороны ударили молнии. «Продолжаем». С обращенными разобрались быстро. Пули им особого вреда не причиняли, но здорово тормозили, а я лишь добивал. Под конец подключились одаренные гвардейцы, и дело вообще пошло быстро. В итоге, как я понял по обрывкам фраз, гвардия потеряла с десяток человек, когда твари смогли перебраться через стену. Пара слуг тоже не пережила паники, плюс герцог целиком потерял патруль, который в неподходящий момент осматривал палаточный лагерь. Я не стал строить из себя загадочного ублюдка, а потому просто молча помог всем, кто выжил. Многие солдаты получили раны, а это гарантированное заражение бездной. Действовать надо было быстро, пока чума не распространилась по телу, так что даже с одаренными получилось довольно просто. Но из-за недавнего боя и общего числа раненых я все равно сильно устал. Когда закончил с последним гвардейцем, рядом появился Алексей с бутылкой воды и коробкой шоколадных конфет. Я взял только воду, а потом подумал и решил, что и от конфеток нет смысла отказываться. Я вымотался, потратил почти все запасы энергии, но за грань в этот раз не заходил. К тому же был под временным усилением от сожранного кристалла, так что быстро восполню потери. А конфетки просто вкусные. Спасибо тебе за ребят. Начальник гвардии сел рядом. Меньшие, что я могу. Из-за тебя, кивнул он в сторону кучи, куда сейчас скидывали обращенных. Куча таяла прямо на глазах, к вечеру от нее лишь пятно на земле останется. Но все равно лишний раз пройтись огнем и спиртом не помешает. Та тварь точно пришла за мной, не стал юлить я. Но почему зараженные начали обращаться, не знаю. Такого я еще не видел. Такого еще никто не видел. Ладно, пойду. Я кивнул. Хотел поблагодарить за то, что он не стал обвинять меня во всем случившемся. Но Алексей и так все понимал, так что слова будут лишними. Вскоре появился и сам герцог, который все это время, как и я, помогал раненым. Все-таки он целитель, пусть и слабенький, а это его люди. Такая забота меня впечатлила. Не все аристократы такие, как Тютчев или Симонов. Это хорошо, значит, этот мир еще можно спасти. Сергей, подошел ко мне герцог, напомню твое же правило по поводу откровенной лжи и спрошу. Это случилось из-за тебя? Разумеется, снова не стал отпираться я. А какой смысл? Появляюсь я на пороге особняка, а затем на него совершается нападение. Впервые за сколько лет, веков, не думаю, что вам что-то будет угрожать, как только я уеду, ваше сиятельство. Будет, Сергей, будет. У меня ощущение, что кто-то очень не хочет, чтобы мы исцелили мир от черной чумы. К тому же эта тварь, я о таких раньше не слышал. Это же не кошмар бездны, нет, сам не знаю, что она такое. Кстати, с этой точки зрения я не думал. Я решил, что красноглазые хотят меня убить, потому что я сорвал им ритуал. Но что, если герцог прав и дело не в банальной мести? Вот только как они узнали, что я помогаю с черной чумой? Я за тебя теперь очень переживаю, Сергей. За меня, вам не кажется, что переживать стоит как раз за себя, ваше сиятельство? Брось, мой род беден и не участвует в войнах, но мы не нищие и не дураки. К тому же мы много делаем на благо империи и имеем некоторые преференции по этому поводу. Я уже сообщил в канцелярию о произошедшем. Если очень повезет, то император возьмет нас под свою защиту. Если нет, то, может, хотя бы выделит корпус стражи. А Алеша тем временем усилит охрану. Так что просто расходы, не более. А вот ты, со мной все будет в порядке. Думаю, ваш начальник гвардии уже сообщил, что я могу за себя постоять. Сообщил. Правда, совсем иное, что ты чуть было не погиб. Я осуждающе посмотрел на Алексея, который сейчас общался с гвардейцами неподалеку. Он словно почувствовал мой взгляд, повернулся и развел руками, будто слышал, о чем мы тут переговариваемся с герцогом. Мол, а чего ты хотел, ты же и впрямь чуть не помер. Может, останешься здесь на некоторое время? Все же предложил герцог. Да, у меня не самый защищенный особняк в империи, но всяко лучше. Нет, отрезал я. Во-первых, тогда на вас точно снова нападут. Во-вторых, я быстро учусь на своих ошибках. В следующий раз я буду уже готов. И извините, за все, за людей, за лагерь, за особняк. Мы оба посмотрели на дымящиеся руины. Там же еще зал гордости был рядом. Хотя, может, что и уцелело. Брось, отмахнулся Олег Романович, но было видно, как тяжело далось ему это слово. Любые потери оправданы, если мы сможем достичь цели. Особняк отстроим, людей помянем. Зал гордости. Если там будет всего один экспонат в виде вакцины от черной чумы, ни один предок мне и слова поперек не скажет, когда придет мой черед держать ответ. Я постараюсь, обещаю. Я тоже сделаю для этого все возможное. И в любом случае спасибо тебе, Сергей, за то, что вернул веру в чудеса. Нас бесцеремонно перебил один из гвардейцев. Ваше сиятельство, вы должны это видеть. Та тварь, она, да чтоб вас, в смысле та тварь должна уже быть развеяна по ветру. Глава 5. Я имел в виду не что такое пакт, а че ты, блин, несешь. Та тварь и правда не развеялась по ветру, точнее, ее часть. Когда мы с герцогом вернулись во внутренний двор, то обнаружили интересную картину. Десяток гвардейцев окружили трепыхающуюся оторванную руку. Удивительно, но конечность вела себя как живая. Набрасывалась на гвардейские сапоги, щипалась, отскакивала, снова нападала, скребла когтями по земле и всячески пыталась показать свою грозность. Это еще что за чертовщина? Искренне удивился я. По всем законам логики конечность должна была разложиться на составляющие, впитаться в землю, испариться. Да что угодно, но никак не жить своей жизнью после смерти основного тела. Ах да, забыл. Это же не обычный мир бесконечного древа, это мир Ебаба. Нет, я, конечно, подмечал странности в бою с тварью, но не думал, что получится все так интересно. Полагаю, это как-то связано со странными механизмами в ее теле. Один из гвардейцев засветился огненной гирляндой, намереваясь испепелить конечность, но я поднял руку. Стоять! Гвардеец обернулся, посмотрел на герцога. Тот едва заметно кивнул, повернулся ко мне. Полагаю, вы хотите ее изучить? Могу предоставить в помощь своих ученых. Не ответив, я подошел к трясущейся руке и под недоуменными взглядами резко схватил ее за запястье. Поднял на уровень глаз. Отчетливо увидел один из механизмов выше кисти, а в нем целехонький энергетический кристалл. Похоже, я отсек руку твари до того, как она использовала кристаллы для своего усиления. Поднес злюку ближе к лицу, но так, чтобы она не исполнила задуманное, не просунула мне в ноздри пальцы. Рука извивалась, явно намереваясь защипать меня до смерти. Такое ощущение, что она даже звуки издавала. Пи-пу-пи-и-и, сейчас втащу у-у. А может, это просто мое воображение. Хорошая возможность изучить как механизм, так и самого гомункула. Черная жижа не течет, рана затянулась. Пока что могу с уверенностью сказать одно. Рука способна жить сама по себе, потому что хрен знает почему. Логично, логично. С остальным разберусь попозже. Я перевел взгляд на герцога. Вы не против, если я заберу ее с собой? Тот думал пару секунд, пристально всматриваясь мне в глаза. Из разряда. Можно ли доверить этому человеку вынести в свет нечто опасное? Понять его можно. Одна царапина когтистым пальцем, и черная чума обеспечена. Вздохнув, герцог, видимо, решил, что все-таки можно. Не могу тебе отказать, Сергей, но у меня просьба. Держи меня в курсе своих исследований, и позволь, мы ее хотя бы как следует ХМ упакуем. Руку упаковали надежно, даже слишком надежно. Металлический контейнер с охранными рунами. На лямках, что-то вроде импровизированного рюкзака, который я закинул за спину. И да, конечности правда возмущенно попискивала и, похоже, материлась, скребясь когтями о стенки. Герцог выделил машину с водителем, которая отвезла меня в город. Там я пересел на общественный транспорт и вернулся в цирк, который как раз раскинул лагерь, готовясь к пятничному представлению. Первым делом забросил в свой шатер рюкзак. Хватит на сегодня тварюшек на мою голову. Надо передохнуть, а то вдруг при изучении рука превратится в мегатварь или взорвется, а я еще даже не ел. Заглянул к директору, со всеми поздоровался. Фокус-группа показала, что никаких изменений не предвидится. Можно выдохнуть. Вернулся к себе в шатер, пнул рюкзак под кровать. «Смотри, не бузи там», — предупредил руку. «А то спущу в унитаз. Кого это ты там спустишь?» — послышался голос левши в соседней секции. Я направился туда и тихо возмутился безобразию. Спросил. «Это мой халат?» «Это халат, который валялся на полу в шатре, в котором я жил. А это моя гидромассажная ванночка для ног. Эй, эй, когда я говорил, что поживу в твоем шатре, пока тебя нет, я не имел в виду, что постелю себе простынку у входа. Но про гидромассажную ванночку тоже разговора не было. Надо было уточнять такие детали», — пожал плечами левша. «Зато я купил попкорн. И где он?» «Так я его уже съел». Мы пялились друг на друга секунд пять, пока левша не хмыкнул, вставая и развязывая пояс на халате. «Ой, да ладно, хватит меня взглядом сверлить. На, держи свой халат. Фу, блин, левша, какой же ты мерзкий. Прикройся обратно. Халат я тебе дарю. Ну вот, а то еще претензии какие-то». Он с усмешкой плюхнулся обратно на диван. «Как поездка?» «Продуктивно». Я плюхнулся в соседнее кресло и тут же получил бутылочку холодного пива в руки. «Знаешь, что это такое?» — передал левше черный прямоугольник, который дал мне герцог. «Знаю, это флешка. Все в мире знают, что это такое. Кроме тебя, видимо. Вопрос в том, почему ты не знаешь, и почему спрашиваешь меня?» «Я спрашиваю тебя, потому что ты не станешь спрашивать, почему я не знаю того, что знают во всем мире». «Во как?» — кивнул он. «Знаешь, а хочется, между прочим, столько вопросов задать, но ты не станешь. Я сделал большой глоток, за это тебя и ценю, и отдаю тебе 50% добычи и сколько-то там процентов за сбыт драгоценностей». «Это да», — кивнул левша, — «это да. В общем, как я и сказал, это флешка. Возможно, с порнухой, но это чисто мое предположение». Он протянул мне планшет, сбоку которого и воткнул эту самую флешку. «А, вот как это работает». Я быстро проглядел файлы и присвистнул. А герцог, похоже, реально скинул мне все. Вообще все. «Не свисти в доме, денег не будет», — буркнул левша. «Это трехсекционный шатер, и свист никак не связан с материальным благополучием, если только люди не создали денежного башка, который не любит свистящих людей, а потому ввел подобное правило. Но даже так это должно распространяться исключительно на его паству, и подобный пакт обязан иметь систему рычагов и противовесов». «Чё? Полярный договор? Свистишь — денег не будет, приносишь жертвоприношения — будут. И как-то это еще надо будет вписать в событийную связь, вряд ли он золото из воздуха умеет создавать. Мировым башкам такое обычно не по зубам». «Нет, ты не понял. Я имел в виду не что такое пакт, а чё ты, блин, несешь? Забей». Похлопал я его по плечу. «Есть какая работа поблизости?» «Ага, в 30 километрах мертвецов видели. Платит 2 косаря за голову некроманта. Инфа неподтвержденная, там им перцы уже были. Еще стая плотоядных волков кошмарит пригород уже несколько месяцев. 700 рублей за голову альфы, по сотке за каждого обычного волка. Еще есть. Стоп, давай волков, это интересно. Держи. Я уткнулся в планшет и начал смотреть информацию, а затем сверять ее с той, что накопал Саня по моим запросам. Волки, даже магически измененные, остаются волками. Чаще всего это лесные звери, а лесов поблизости я не видел. Если они показались рядом с городом, значит что-то их выгнало из родных мест обитания. Вот это что-то меня и интересовало. Награда, хорошо, но, как я уже понял, гораздо больше денег можно заработать на продаже туш магических зверей. К тому же внутри них есть кристаллы, а это вообще бесценно. И еще, бинго, упоминание о роще фей в одном из лесов неподалеку. Описание разных чудес, которые связаны с этим лесом в разные времена, друиды. Нет, это совсем древние записи. Так, если карту с угрозами монстров соединить с картой прорыва в бездны, то, сходится, кивнул я собственным мыслям, это оно. Что оно? Священный лес с прорывом бездны вот тут, а здесь мы встретились с медведем, который был заражен бездной, притом довольно давно, и этот прорыв очень старый, а теперь еще и волки рядом с городом. Думаешь, тот Миша был из этого леса? Скорее всего, мы недалеко уехали от того места, скорее просто круг навернули, вообще зигзаг, но да, к чему разговор? Хочешь поискать магическое зверье, что сбежало из леса? Нет, хочу сходить в сам лес. Погоди. Погоди, ты чего, в бездну решил прыгнуть? Это без меня, мистер самоубийца. Да я и не предлагаю, мне больше добычи достанется. А знаешь, что мне достанется? Трехкомнатный шатер и гидромассажная ванночка для ног. Сиди уже, усмехнулся я. Наслаждайся гидромассажем. Ты мне там не нужен, даже, скорее, мешать будешь. Сам схожу. А вот на волков давай вместе поохотимся. Это можно. Вдвоем пойдем? Ребят возьми. Не нам же шкуры с них снимать, на том и порешили. В остальном в лагере все было тихо, так что я решил просто отдохнуть и начать изучение материалов, доставшихся мне от Шмидта. Чую, работы предстоит много, но раз уж я застрял в этом мире, то почему бы не сделать его более комфортным? Врачи говорят, что все в порядке. Муж тоже проверялся, но все равно ничего. В трех клиниках обследовались, все одно и то же говорят. Я уже не знаю, куда пойти, муж меня во всем винит. Тише, тише. Я протянул девушке салфетницу. Разберемся. Вы извините, вяло улыбнулась посетительница. Я вообще во все это не верю, просто уже не знаю, что делать. Вот и решила, что чем черт не шутит. Может, меня сглазил кто или проклял. Давайте начнем. Для начала посмотрим вашу линию семьи. Будьте добры, ладонь. В каком-то смысле это был необычный для меня случай. Женщины часто приходили с запросом, не лежит ли на них проклятие, из-за которого они не могут забеременеть. Да и вообще, когда логика перестает работать, всегда именно проклятия виноваты во всех бедах. Забавно, что даже в немагических мирах ситуация схожая, а тут обратный случай. Девушка сначала прошлась по больницам, а затем уже обратилась ко мне. Странность в том, что обычно люди не смешивают эти сферы, либо медицина, либо ритуалистика, да и будущее ее вполне однозначно. Семья есть, дети тоже, вполне счастливо. На вас проклятия нет, с глаза тоже, темных сил я не чувствую, да и дети у вас будут, это точно. Дочка и сын, у девочки ваши глаза, а сын, видимо, в отца пойдет. Когда, не знаю, но довольно скоро, в ближайшие 3-4 года, я думаю, не позже. Но ведь мы пытаемся, не получается. А у вас есть фотография мужа? Да, думаете? Покажите, пожалуйста. Она достала телефон, потыкала и показала мне фотографию. Ну да, это точно не отец ее детей, которого я увидел в ее вероятном будущем. Вот в нем ваша проблема. Вы уверены? Может, абсолютно. Мне даже видеть его вживую не надо. Вы можете иметь детей, никаких проблем у вас с этим нет. У вашего мужа тоже, скорее всего. Проблема в том, что вы не можете иметь общих детей. Это не ваш человек. Не он должен стать отцом ваших детей. А кто? Кто-то другой. Вы ведь и сами это чувствуете. Просто боитесь признаться себе в этом. Ладно, я помогу. Я вижу человека. Я описал ей внешность отца из возможного будущего. По округлившимся глазам и разинутому рту понял две вещи. Во-первых, она знает, о ком идет речь. Во-вторых, таких совпадений не бывает, а значит, она мне верит. Все, клиент готов, дело сделано. плюс одна распавшаяся семья сегодня, плюс две новых жизни в будущем. Какой я молодец все-таки. Я вышел вслед за гостьей и увидел возле входа в шатер Саню вместо Юли. Паренек сидел на высоком табурете возле тумбы и втихаря играл в планшете, пока никто не видит. Я глянул через плечо, чем он так увлеченно занят, что даже не услышал моих шагов за спиной. А он как раз сражался с боссом и, судя по полоске здоровья последнего, побеждал. Я решил не мешать, но это не помогло. В последний момент босс ударил мечом по земле, вроде бы промазал, но ударная волна задела персонажа и убила. Бля, голова Сани медленно повернулась в мою сторону, ля, остящий удар он выполнил. Господин, он встал со стула. Близко было, кивнул я на планшет. Выживаемости не хватает, вздохнул парень. Броню надо опать. Урона тебе не хватает. Броня не нужна, если все враги мертвы. Ваншоты никто не отменял. Ваншоты, когда меня убивают с одной атаки. Так что немного брони лишней не будет. Возможно, не стал спорить я. Все-таки в теме игр Саня меня за пояс заткнет. А где Юля? Сестра с господином Троицким поехали в город за покупками. Я на подмене. Что еще за Троицкий? Бригадир. Саня кивнул на пустую табуретку неподалеку. А, точно, у левши же еще фамилия есть. Что по расписанию? Вечером у вас два клиента. Он схватил планшет и принялся искать информацию, но я остановил его. Я тогда отъеду до вечера. На выходе из цирка я набрал левшу, но он не ответил. Странно, мы же договаривались пойти на волков поохотиться. Ладно, догонит. Все равно вряд ли я сходу смогу отыскать стаю, а злоупотреблять рублевыми заказами не стоит. Все-таки Амбер беспокою, решит еще, что я слабоват стал, раз даже стаю магических зверей найти не могу, и отправит меня на пенсию. Борисыч подкинул до нужного места. Дальше я решил пройтись пешком, до пригорода с частными домами, дальше через поле, пока не вышел к реке. По сообщениям именно здесь нашли то, что осталось от местных рыбаков. Последнее упоминание о стае. Да, недавно я легко просканировал целый мир, пусть и поверхностно, а сейчас пытаюсь уловить, где конкретно в пространстве времени было нападение. Впрочем, смерть разумных – это всегда отпечаток, который можно найти, если знать, что искать. Через час я нашел нужный изгиб реки. Здесь была бойня, семь разумных в этой точке покинули тела, и их души отправились в круговорот. А вот и след тех, кто их убил, еле заметный, практически растворившийся. В итоге путь привел меня к небольшой роще, в двух часах от города. Далековато забрались, еще на подступах я ощутил недобрые взгляды оттуда. Что ж, меня заметили, но нападать не спешили, просто наблюдают, не покидая своей территории. «Алло, алло», — принял я звонок. «Умотал уже?» — послышался голос Лехи. «Давно, договаривались же, что-то случилось?» «Нет, не знаю». Юля встретила свою бывшую одногруппницу. «Слушай, знаю, зря я ее с собой взял, но кто ж знал, что в этой дыре можно наткнуться на знакомое лицо?» «Юля, слуга, которую разыскивают по приказу барона Симонова, и вдруг встречает одногруппницу из столичного колледжа слуг в мелком городке, где люди даже не знают, как правильно пишется словно цивилизация. Это может быть не случайность, напрягся я, знаю, потому принял некоторые меры предосторожности. Вроде бы все в порядке, мы уже в лагере. Ты-то где? Уже всех медведей отпинал, нашел логово стаи, скину тебе геолокацию. Парней брать? Бери. Пока не знаю, что по добыче, но тут не меньше семи волков. Ровно столько взглядов я ощущал на себе в данный момент, хотя мог и ошибаться. А вот опасностью от них веяло средненькой. Существа явно магически измененные, но на косарик как-то не тянут, если честно. Я скинул с плеч рюкзак и вывалил на землю куски мяса. Остатки магической медвежатины, да и тут больше хрящей, чем мясо, но все же, волки должны почувствовать, кому принадлежит это лакомство, перед таким трудно устоять. А теперь, бита в руке, над головой, три реплики копья. С учетом того, что я все еще нахожусь под временным усилением, сейчас смогу призвать где-то 5-6 копий без особых напрягов. Скорее всего, получится и 10, но тогда придется опять маринованные огурцы с шоколадом трескать, а меня до сих пор даже от одной мысли о тортах тошнит. Когда подошел к роще ближе, начал улавливать эманации животных и решил снизить чувствительность потока, а то отвлекает от битвы. Первые волки сами вышли, когда поняли, что битвы не избежать. Четыре здоровенных монстра, метр в холке, крепкие, явно проворнее обычных животных. И эти взгляды. Нет, это уже не санитары леса. Хищники попробовали человечину и теперь не смогут забыть ее вкус. Жаль, но мирно не разойдемся, увы, признал я. Животных я убивать не люблю, даже диких хищников. Но тут не вижу других вариантов. Четверка окружала меня кольцом, трое пряталось в зарослях, но, кажется, их гораздо больше. К тому же я до сих пор не видел Альфу. Атака началась с магии, что немного удивило. В один миг исчез лес, поля за спиной, небо над головой. Все погрузилось во мрак, а я продолжал стоять на пятачке из травы. «Дикая магия, это у вас что-то вроде кольца тьмы?» — усмехнулся я, недурно. Охотники ограничили мою видимость радиусом в 3 метра. Теперь я не мог их разглядеть во тьме, а вот я у них, наоборот, как на ладони. Неплохо, но если они не владеют дикой дальнобойной магией, то маловато. Не владеют. Первый волк прыгнул мне на спину и тут же получил смачный удар битой с разворота. Скулящая тушка улетела обратно во тьму. Копье я на него пожалел, поэтому метнул следом тройное эфирное лезвие. Скулеж прекратился. Так, значит, особой прочностью шкура у них не отличается, это меняет дело. А, блин, шкура же денег стоит. Ладно, скажу левше, что таким нашел. Нет, блин, я же врать не могу. Тогда скажу. Из задумчивости меня вывело еще одно нападение, теперь сразу с двух сторон. Копье полетело в сторону, шаг назад, и удар сверху впечатал второго волка в землю. Так, минус 3, и началось. Я услышал рык, и монстры кинулись все разом. Пришлось вертеться как ужаленному, потому что пока одни волки метили в горло, другие пытались схватить за ноги. Я отбивался сразу со всех сторон, два оставшихся копья быстро нашли свои цели. Я создал еще одно и метнул в приближающуюся тварь, но та успела отскочить. Попытался вернуть оружие, но оно уже вышло из зоны моего контроля. Увернувшийся волк отличался от остальных, он больше походил на черное пятно. Словно стена тьмы вокруг меня колыхнулась, и от нее отделился кусочек. Я отбился еще от одного монстра и выставил щит. Вожак влетел в него, ловко отскочил в сторону, будто огибая невидимое препятствие, но на самом деле заставляя меня открыть спину. Пятое копье, легкое движение пальцев, свист. За моей спиной упала еще одна туша, а я все это время не отрывал взгляда от вожака. Матерый, раза в полтора крупнее собратьев, шерсть не серая, а черная. Но это его естественный магический окрас, бездна тут ни при чем. Хотя я уже успел и в эту сторону подумать. Тварь оказалась прыткой и трусливой. Вожак нападал наскоками, но в последний момент уходил в сторону, чего и следовало ожидать от Альфы, посылающего других на смерть вперед себя. Пришлось тоже извернуться и создать последнее копье, а затем сделать вид, что отступаю. Вожак приблизился, делая вид, что атакует, но я уже устал от этих попрыгушек. Взмах руки, и копье вырывается из земли, пробивая брюхо твари. Волк рычит, скулит и воет, взрывает лапами землю, но не может освободиться. Копье пробило его насквозь, но оно все еще наполовину в земле. «Ты не волк», — сказал я с презрением. «Ты шавка трусливая». Бита засияла в руках, подшаг, и один выверенный удар. Хрустнули позвонки, и все стало тихо. Кольцо тьмы развеялось, и я оказался на той же поляне в окружении 9 волчьих тушек. Да, то ли я стал заметно сильнее со времен битвы с медведем, то ли ни разу не косарик. Хотя там, скорее, медведя переоценили. Странно, но я почему-то все еще ощущал на себе чей-то взгляд. Дикий, животный, полный ненависти и злобы. И исходил он из чащи. Я подождал минуту, но больше никто не вышел. Ладно, мы не гордые, сами сходим. Глава 6. Уга-вуга-буга. Я вошел под сень деревьев и двинул по волчьим следам. Через некоторое время услышал тихий рык. Еще один волк, только шкура белая, да и само животное какое-то хилое. Словно. Погоди-ка. Я даже голову наклонил, разглядывая это чудо. «Ты когда жрал последний раз, а?» Удивило меня то, что от этого волка не пахло человеческой кровью. Пахло, в переносном смысле. Сложно объяснить, но, по моим ощущениям, эта особь как раз была санитаром леса. Волк был частью общего потока, как и положено. «Стой тут!» — усмехнулся я на рычание этого дохляка. Вернулся на поляну, собрал остатки медвежатины, а заодно схватил тушу вожака за хвост, да так и потащил в чащу. Белый встретил меня на том же месте. Кажется, он даже рычать не переставал, но и нападать не спешил. Боится, значит, уважает. Я присел на поваленное дерево и сосредоточился. Думаю, я уже достаточно подкачался, чтобы провернуть этот фокус. Поток, нервная система мироздания. Когда-то я легко смог подключиться к целому миру. Сейчас мне едва хватит сил, чтобы наладить связь с одним существом. У меня ушло на это 4 минуты, но вроде как контакт наладился. Тяжеловато, все-таки это не духи, но и неразумное существо. «Вожак мертв», — произнес я для наглядности, попутно транслируя мыслеобраз. Еще и пнул тушу, чтобы у волка не возникло сомнений в посыле. Белый тряхнул головой, он явно почувствовал что-то. «Новый вожак». Я похлопал себя по груди. «Победил». Очень тяжело было донести мысль до зверя, пусть и магического, но я решил хотя бы попытаться. Убить этого волка у меня рука не поднимется, он не заслужил. Но если оставить все как есть, то рано или поздно он может сорваться и напасть на людей. Раз стая так поступила, значит другого выхода не было. Нормальных лесов поблизости нет, стаи нет, жрать нечего, а голод он такой. Сначала урчит желудок, потом свербит в голове, затем уже становится все равно, кого убивать, лишь бы выжить. А затем забываешь, почему начал убивать, и просто продолжаешь по привычке. Стая, попытался я передать белому образ, где мы охотимся вместе. Добыча. На землю полетела медвежатина, и у волка непроизвольно дернулась морда от запаха. Это сколько же ты не жрал-то, бедолага? Белый внезапно припал к земле, словно готовясь к атаке. А ты наглый, усмехнулся я. Пытаешься отогнать меня от моего же мяса, вожак, стая. Добыча только для стаи. Никогда не занимался приручением, даже не был уверен, что правильно делаю, но действовал по наитию. Встал, сделал уверенный шаг вперед. Волк отступил. Я выставил руку с открытой ладонью. Момент истины. Подчинись. Рык усилился. Волка потряхивало. Он уже на грани. Альфа. Стая. Подчинись. Импульсами посылал я мыслеобразы. Даже без уверенности, что он меня понимает. Волк припал к земле. Лапы напряглись. А я начал формировать копье, готовясь завершить все одним ударом. Но... С тявканьем вперед выскочил щенок и с размаху влетел мордой прямо в гору мяса. На секунду наступила тишина, мы с белым замерли, наблюдая, как мелкий пушистик остервенело дергает кусок мяса из стороны в сторону, пытаясь откусить. Я прервал формирование копья и уселся обратно на поваленное дерево. Только теперь заметил, что из-за спины волка выглядывают еще 4 мордочки, прибежавшие на запах. Волк зарычал на мелкотню, и те моментально скрылись из виду, но ненадолго. Вот только самому шустрому по барабану. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Будь медведь жив, тоже охренел бы от подобной наглости. Хотя чего это я, может, и охренел, но виду не подал. Чую, его дух все еще где-то рядом бродит, просто он на мои команды не отзывается. Так ты не белый, а белая, усмехнулся я. Твои все, немноговато будет для одной волчицы, да не рычи ты, не отберу. Я устало потер лицо, раздумывая, что теперь делать. Ну не бросать же их здесь. Волчица явно отказалась жрать человечину, похоже и мелким не дала. А вот тушки, оставшиеся на поляне, точно не голодали. Вожак, начал я по второму кругу. Сильный. Старый вожак слабый, пнул черную тушу. Сильный вожак, сильная стая, много добычи, сильное потомство, безопасность. Это продолжалось пару минут. Ну, она хотя бы рычать перестала, но пребывала в молчаливом напряжении. Все изменилось, когда волчонок с победным тявканьем смог отгрызть кусок медвежатины и проглотить. Кажется, я услышал, как мясо ударилось о стенки его желудка. В этот раз я молча выставил ладонь, даже не стал подниматься с места. Посмотрел в глаза волчицы и замер. Досчитал до 10 и хотел было уже уйти, как она сделала первый шаг. Неуверенно, с опаской приблизилась, остановилась на несколько мгновений, но потом все же уткнулась мордой в ладонь. При физическом контакте связь стала ощущаться легче. Ответить она ничего не могла, все-таки звериный разум не очень подходит для двустороннего общения. Но я почувствовал некую покорность и готовность подчиняться. Это еще не похоже на беззаветную преданность, но уже хоть что-то. Я потратил некоторое время, чтобы укрепить ментальную связь со зверем. Это позволит мне легче передавать ей свои желания в будущем. Жаль, с волчатами такой фокус не прокатит, слишком маленькие еще. Они ни мыслеобразов не поймут, ни концепции подчинения в принципе. У них сейчас есть только мать в качестве хоть какого-то ограничителя, а всех остальных они вообще ни во что не ставят. Словно в подтверждение этой мысли шустрый волчонок подошел к черной туше вожака, обнюхал ее и демонстративно обоссал. Что, кстати, удивительно. Волки – стайные и умные животные. Обычно так не делают. Добыча для стаи, передал я первую команду на правах вожака. Волчица вроде бы поняла посыл. Рыкнула что-то на волчьем, и еще четыре комка шерсти ринулись грызть мясо. Я же взял один кусок и протянул белый, буду так ее называть, ешь. Она схватила кусок и попыталась отнести его в кучу, но я остановил. Ешь, отправил приказ, не терпящий возражения. Тут голод все-таки дал о себе знать, и этот кусок медвежатины она сгрызла. Остальное уплели пять мелких сорванцов. Так, ну начало положено. Что с этим теперь делать? Да кто ж его знает? Аккуратнее нельзя было? Левша разглядывал иссеченную шкуру волка. Я его уже таким. Понимаешь, в самом начале он. Ну, уга-вуга-буга, махнул я рукой. Нет, ну так бы сразу и сказал. Какие претензии? Что с кристаллами? Если ты скажешь империи, что тут были только первые ступени, они поверят, уточнил я. Ну, он задумчиво оглядел туши. Вот у этих кристаллы вообще могли не сформироваться еще, зато у этих четверых да, первая ступень, а вот вожак, нет, вторая минимум, а в цене сильно взлетят, не очень, но продать гораздо проще будет, и нам меньше проблем. Вот четыре кристалла первой ступени и один второй, протянул я камни, итого у меня осталось еще пять первой и один третий. Камень второй ступени достался мне от герцога Шмидта, камень третий я вытащил из вожака, так что поменять их местами, выгодный курс, как мне кажется. А с этими что делать? Кивнул он на белую с волчатами. А это, цирковой волк, неа, пес-поводырь, мимо, магический фамильяр, уже теплее, покивал левша. Ну не томи уже, ошейник подчинения купить надо. Подчиненный магический зверь, так она и так послушная. Ну простой ошейник купи, кто там проверять будет, и цирковым спокойней, с директором сам будешь разбираться, а иначе он и меня с тобой на пару выгонит. И да, скажу, просто чтоб поржать, на магических зверей тоже нужен паспорт. Да ёпт, закатил я глаза. Пока ребята занимались тушами, я пытался наладить контакт с Белой. Мы с ней сидели в стороне, так как вид здоровенной волчицы откровенно пугал циркачей. Стая, пытался я объяснить ей, что нельзя нападать на людей. Внутренний круг, это я указывал на левшу. В итоге где-то минут через 20 он уже спокойно мог подходить ближе, не боясь быть покусанным, но трогать белую пока остерегался. Четверо волчат носились возле матери, а пятый уже успел обнюхать всех циркачей. Шустрый, как я его назвал, был самым активным и любознательным. Чую, еще и самым проблемным. Вскоре приехал и Борисыч, так что я с волками загрузился в микроавтобус и покатил в цирк. Там общение с белой пошло по второму кругу. Кажется, она поняла мою мысль, потому что я почувствовал исходящее от нее восхищение, кажется. Я не стал изобретать велосипед, а потому просто обозначил весь цирковой лагерь как свою стаю. А левша и слуги стали внутренним кругом, то есть приближенными к вожаку. Белый я сообщил, что она и волчата теперь тоже члены внутреннего круга. После этого я узнал, как в реальности выглядит фраза «смотрит на людей как на говно». Именно такой взгляд Белая демонстрировала всем остальным, не входящим во внутренний круг. То, что я лидер, она не сомневалась, так как в цирке не было одаренных. Для волка очевидно, что альфой может быть исключительно сильнейший. С приближенными вышло чуть сложнее. «Щеночки!» – завизжала от восторга Аня. «Так, стоп!» – рявкнул я, когда Белая ощерилась. «Стая, внутренний круг, в этот раз сработало быстрее, то ли практика помогла, то ли потому что дети. Ваня, паренек лет 12, Аня, девочка годом помладше, младшие дети Аркадия Борисовича. Мелюзга, это теперь ваша повседневная обязанность. Кормить, поить, выгуливать, расчесывать шерсть, не обижать. Это шустрый, за ним особенно внимательно следить. А остальных как зовут?» У Ани глаза стали как у котика при виде рыбки. «Гуля, Буля, Муля, Валя», потыкал я пальцем на каждого щенка, но, видя разочарование детей, вздохнул. «Ладно, сами придумайте». Уи-и-и. Вечер прошел напряжно, вроде бы всем весело, даже цирковые пришли посмотреть на чудо зверей. Директор тоже заявился. Пришлось его убеждать, что все под контролем и под мою ответственность. Не поверил, но и что-то против говорить не стал. А еще я очень долго думал, как объяснить Белой, почему на территорию моей стаи ходят какие-то люди как к себе домой, и почему они до сих пор живы. Скользкий момент, но с горем пополам я смог донести до нее, что чужаки приносят дары, дабы я не напал на их стаи. Сложная концепция для волка, но вроде бы сработала. Закончив с работой, я решил пройтись по лагерю, еще раз убедиться, что все в порядке. Волчата наигрались с детьми и прибежали ко мне в шатер, улеглись на ковры из шкур под боком у белой. Но меня остановили тяжелые шаги, приближающиеся к шатру. Левша ступает мягко, директор всегда шуршит при ходьбе, у Борисыча туфли стучат, а у детей шаг легкий. «Доброго вечера, уважаемый господин Ламара», — раздался голос. Я посмотрел на вошедшего и позволил себе потратить 3 секунды на оценку. Сильный одаренный, причем я не могу оценить весь потенциал. Если смотреть на ауру, то он в ранге воина. Но если прислушаться к ощущениям, то куда опаснее мастеров, которых я встречал. Скрывает потенциал. Это уже о многом говорит. Как минимум передо мной необычный гость. Мужчина. Деловой костюм. Без излишеств. Больше удобства, чем стиля. Одежда выглажена, лицо гладко выбрито, взгляд спокойный. А еще он увешан артефактами, как новогодняя елка. Столько точек концентрированной энергии на одном человеке я еще не встречал. «Вы записаны?» – уточнил я. «Да, ваша помощница только что меня записала, иначе бы я вас не побеспокоил». Лжет, но так непринужденно. На руках несколько колец, и не родовые перстни, а артефакты. Гербов нет, как и иных деталей, способных подсказать, кто ко мне явился. «Прошу, присаживайтесь», – натянул я рабочую улыбку. «Чем могу вам помочь? А что вы можете?» «Предсказать будущее, рассказать прошлое, снять порчу, дать ответы, или подсказать правильные вопросы. Меня интересует лишь будущее. Чье? Империи. Вот как?» Я откинулся в кресле. «Что именно вы хотите узнать? В каком году империя падет? Или от чьей руки? Какой будет следующий мировой катаклизм? Или кто его устроит? Может, вам интересно узнать, не убьют ли императора, или имя того, кому это удастся? Или на эти вопросы вы и так знаете ответы?» «Не знаю». Он побарабанил пальцами по столу, глядя мне в глаза. «У вас они есть? Зависит от того, готовы ли вы за них заплатить. Или вы предпочитаете получать все бесплатно? У меня есть оплата». Он достал из кармана листок, положил на стол и пододвинул ко мне. Это была фотография, черно-белый снимок. Поместье у воды, красивое, 3 этажа камня и стекла. Не такое большое, как у герцога, но более уютное, что ли. Но меня заинтересовал герб над входом. Точно такой же, как на моем перстне. Что ж, сделаем вид, что я не удивлен. И посмотрим, что будет дальше. Я хрустнул шеей и непринужденно размял плечи. «Ответ на какой вопрос вы хотите услышать за эту цену?» — спросил я. «Снимок поместья – это не поместье. Услуга будет соразмерна оплате». Он взял фотографию и перевернул. На обратной стороне было 2 ряда цифр, выведенных аккуратным почерком. Такое я уже видел. Координаты ширины и долготы. Запомнить успел, несмотря на то, что человек быстро забрал снимок. «Скажите мне что-то соразмерное, чего я не знаю». Человек оценивающе посмотрел на меня. «Итак, что мы имеем?» Демонстрация кольца в имперском архиве прошла успешно. Я хотел привлечь чье-то внимание, я его привлек, но результат оказался неожиданным. «Вам нужно искать того», — я наклонился и перешел на шепот, — «кто ищет тайны духов». «Тайны духов?» — в голосе гостя не проскользнуло никаких других эмоций, но скепсисом от этого вопроса разило за километр. «Тайны духов. Речь о настоящих духах. Ищите там, где они исчезают. И не делайте вид, что не знаете об их существовании. Но если вы возьметесь за это дело, озаботьтесь хорошей защитой разума. И не верьте никому. Предатели могут даже не догадываться о том, что они предатели. На вашем месте я бы не доверял даже самому себе». Звучит, как бредни шарлатана. «Думаете, я на такое куплюсь? Ваша оплата выглядит как картинка с циферками», — пожал я плечами. «Ответ соразмерен на плате». Человек усмехнулся, опять побарабанил пальцами по столешнице, встал и поправил галстук. «Всего доброго, господин ясновидящий. Всего доброго, господин имперский служащий». После его ухода я взялся за планшет и вбил нужные координаты. Посмотрел, где это находится, сравнил с картой угроз. Ну да, кто бы сомневался. Да, лучше бы это была черная зона. «Докладывай», — раздался голос из трубки. «Познакомился с пророком», — произнес имперский служащий. Огляделся, проверил, все ли двери в машине заперты и работает ли охранный контур. Ликвидировал, пока присматриваюсь. К чему? Решил пожить при исторических событиях. Хочешь, чтобы он устроил очередное смутное время в империи? Я был в особняке герцога Шмидта. Пророк посещал его после архива, и у герцога супруга исцелилась. Это он тебе сказал? Я не спрашивал. Я это просто знаю. А еще на имение Шмидтов напали черняки. И все в один день, когда пророк там находился. Погоди. Да, вижу. Есть запрос от Шмидтов на защиту. Одобри. Пока надо понаблюдать. Так что там с супругой Шмидта? Она была при смерти. Последняя стадия черной чумы. И ты считаешь, что пророк ее исцелил? Ты же понимаешь, что это? Имперский служащий перебил. Я не считаю. Моя работа искать факты. Именно поэтому за пророком я пока наблюдаю. А если начнет буянить, устраним. Смотри сам, вздохнул собеседник на том конце. Не забывай, на что он может быть способен. Его род не просто так стерли с лица империи. Слушай, имперец кашлянул. Можешь для меня кое-что сделать? Пробей информацию по духам. Все, что есть в базах. По каким духам? Магическим, стихийным, проклятием, нежити? По всем. Просто собери базу всех событий, что связаны с духами за последние лет 10. Хорошо. Официальный запрос подашь? Нет, это так. Личная инициатива? Считай. Вряд ли что-то серьезное. Закончив разговор, имперец еще раз прокрутил в голове события последнего дня, достал диктофон и заново прослушал разговор с ясновидящим. Затем набрал другой номер. Да, это я. Слушай, твоя девушка еще работает в архиве? Можешь попросить ее поискать для меня кое-что? Нужна информация по всем эпизодам, связанным с духами за последние 10 лет. Любая информация. Да, наши техники загружены под завязку, еще и запросы делать надо официальные, а мне так, для себя. Спасибо, буду должен. Закончив второй разговор, он достал другой телефон. Да, это я. Слушай, у тебя еще остались эти твои лазейки в имперскую базу данных? Ой, вот мне только не заливай. Хорошо, не занимается он таким больше. Давно на экскурсию в наши казематы не ходил, можешь достать информацию по всему, что связано с духами, но так, чтобы об этом никто не узнал. Лично для меня. Чего хочешь? Тебе за это накинуть могут еще 2 пожизненных. Ладно, достану. Давай. Имперец откинулся в кресле, долго всматривался в лобовое стекло. Бред какой-то. Чем я только занимаюсь? Произнес он, на этот раз самому себе. Потом вспомнил взгляд странного ясновидящего, и мурашки вновь побежали по спине. Нет, ну а вдруг? Глава 7. Вселю душу медведя в оторванную руку, будет мне спину чесать. Шучу. Нет, смотри, вот город, небольшой, но вполне себе приличный, тыкнул я на карту. Ну, кивнул левша. А вот тут, в 10 километрах от города, у нас корпус освободителей. Куча новобранцев, которым платят огромные подъемные, а потратить их некуда. Город-то далеко. Понимаешь, о чем я? Ага. И корпус рядом с проклятыми землями. Монстры, чудовища, ежедневные битвы и прочие прелести приграничной жизни. Ты чего от меня хочешь, мистер Скептик? Чтобы цирк развернул лагерь в этом городе. Ты вообще в курсе, что в цирк ходят детишки, а не солдаты империи? Если ты пойдешь с этим к директору, то он сочтет такую авантюру безумной. Хмыкаю. Ага, детишки. Или всякие хиппи к нашим фаерщикам-травокурам. Но это если я пойду к директору. А если пойдешь ты, то может выгореть. Сам подумай, тысячи молодых и обеспеченных парней. Да в этот город уже наверняка слетелась куча девиц со всей империи в поисках выгодных отношений. И куда молодым парням при деньгах водить красивых дам, как не в передвижной цирк, смотреть интересные представления. Так чего ты сам не предложишь это директору? Он все еще дуется на меня за волка. И за шатер, добавил левша. За то, что мой шатер больше его. За то, что у твоих слуг шатер больше, чем у него. Так вот, заработает денег, купит себе шатер, 4-комнатный. Или хочешь, я ему свой подарю, мне вот вообще не жалко. Ты подаришь, а сам где жить будешь? В 5-комнатном. Уже заказал. Что? Белая воняет, спать невозможно, а на улицу ее выгонять я пока не хочу, мало ли, пусть лучше под боком сидит. Эх, вздохнул левша, тебе-то это зачем, опять неприятности ищешь? Это к делу не относится, и не переживай, цирку ничего не угрожает, я за этим слежу. Правда, если что-то изменится, ты первым об этом узнаешь. Ты можешь дать слово, что если мы вдруг поедем в это место, то на нас не нападет стая монстров посреди ночи? Да. После некоторого раздумья ответил я, но я буду в этом уверен только после того, как директор даст добро. Знаю, звучит странно, но я ни разу тебя не обманывал и не подводил. Да, примерно так сработает фокус-группа. Сначала цирк решает выдвигаться, потом меняется вероятное будущее, и только после этого я смогу его увидеть. Просчитать варианты сейчас у меня не получится, так как стараюсь перераспределять энергию в материальный глаз, а не в пророческий. Ничего не обещаю, хлопнул меня по плечу левша. Поговорю, скажу вечером. Я уеду, вернусь, не знаю когда. Помощь нужна, бездна. Сам справишься, махнул рукой левша. Кстати, у тебя там под кроватью что-то ХМ издает звуки. Ага, не заглядывай под кровать. Что, мне теперь еще сильнее захотелось и страшнее находиться у тебя в шатре. Я предупредил, коварно улыбнулся я. Левша вздохнул, но поняв, что интригу разоблачать я не собираюсь, вышел из шатра. Оставшись один, я посмотрел на Шустрого, изо всех сил трепавшего мой ботинок. Принеси. Ноль реакции. Меняю на мясо. Подчинись воле Альфы. Белый нажалуюсь. Последний посыл я даже не договорил, а волчонка уже и след простыл. Ладно, все равно хотел поменять обувь. Кстати, о Белой. Волчицу нашел на улице вместе с волчатами, Ваней и Аней. Подошел ближе и погладил ее по загривку, попутно транслируя мыслеобразы леса, бездны и чудовищ. Белая напряглась, но старалась не подавать виду. Я кое-как пытался сообщить ей, что иду туда. Она некоторое время смотрела на волчат, затем развернулась и посмотрела на меня. Я почувствовал ее готовность следовать за вожаком. Хорошо. До нужного места снова доехал с Борисычем, остановились подальше, чтобы машину не зацепило эманациями бездны. «Господин, вы уверены, что вам стоит идти туда в одиночку?» — хмурился он. «Аркадий Борисович, мы это уже не раз обсуждали. Я знаю, что делаю, не нужно переживать. Как скажете, господин, какие будут указания?» Езжай, наверное, обратно. Вряд ли я скоро вернусь. Я свяжусь, когда закончу». Когда мы остались вдвоем с Белой, я потрепал ее по холке. Сильный вожак похлопал себя по груди. Победа, добыча, сила. Волчица покорно транслировала веру в меня. Ладно, для начала и этого хватит. Чем дальше мы заходили, тем темнее становилось вокруг. А еще этот запах. Не должна лесная чаща пахнуть стерильностью больницы? Белая скулила, но покорно шла следом. Когда я почувствовал, что мы уже окончательно погрузились в бездну, то положил на волчицу руки и обдал чистым потоком. Это ее ненадолго защитит, но потом надо будет повторить. И тем не менее этого хватило, чтобы она встряхнулась и приободрилась. Крутой вожак, потрепал я ее по загривку. Над головой появился кристалл кварца. Я тут же разделил его на десяток мелких кусков, заставив их разлететься в стороны. Теперь они прекрасно освещали все в радиусе 20 шагов. Создания бездны не боятся света, но они чуют биение жизни. Так что кварц нас никак не демаскирует, просто для удобства. Я транслировал волчице свое желание отыскать сердце леса. Не знаю, как еще передать ей то, что мне нужно, но она вроде бы поняла, о чем речь, и пошла вперед. Посмотрим, куда она меня приведет. Первые твари сбежались встречать гостей довольно быстро, всего через 6 минут после того, как мы пересекли границу. Метаморфы, мелкие создания бездны, не имеющие какой-то конкретной формы. Множество лап, щупалец, отростков, пасти с клыками, мелкими акульими зубами, на приплюснутых мордах, на вытянутых шеях или вообще вместо головы. Когти, присоски, короткие лезвия вместо конечностей, весь арсенал на любой вкус. Словно бездна тут проводила эксперименты, а потом просто выпустила разом на свободу все, что получилось. Раньше это были животные, кролики, птицы, суслики, бобры, лисицы, зайцы и амбер знает кто еще. Сейчас просто разношерстная масса черных пятен, которые бежали, скакали, ползли и прыгали, оставляя за собой полосы черного дыма.